Глава 29. «Боже, Илинг, как вы меня испугали!» Детское лицо Рекса было исполнено ужаса. «И почему вы вошли так неслышно?» «Я пришел узнать, как понравился обед моим дорогим гостям», — тихим голосом сказал китаец. Руки его были скрыты широкими рукавами просторного халата, на голову был накинут капюшон, ноги обуты в мягкие атласные туфли. Восточный наряд китайца в зале, обставленном модной мебелью, производил странное впечатление. «Обед был отменный», — сказал Тэп. «Не правда ли?» — повернулся он к своей невесте. Она, улыбаясь, кивнула головой. На одно мгновение глаза ее встретились с глазами китайца, и на лице ее промелькнула легкая тень. «Мне пора идти», — внезапно сказал Рекс и неловко пожал руку молодой женщине. «До свидания, старина, счастливый похититель чужого счастья». Он простился со своим другом, кивнул головой китайцу и вышел из комнаты. «Вам понравилось вино?» — спросил Илинг своим тихим приятным голосом. «Все было великолепно», — заверила его молодая женщина. На щеках ее появился румянец. «Благодарю вас, Илинг», — сказала она. «Вы нам устроили настоящее пиршество. Мы опоздаем в театр, Тэп», — прибавила она, поспешно вставая. «Какой странный этот Илинг», — заметил Тэп по дороге в Атенеум. «Да, временами он мне тоже кажется странным», — коротко ответила мисс Эртферн. Через 10 минут они сидели в ложе. Урсула внимательно глядела на сцену. Она так увлеклась, что, казалось, забыла обо всем. Еще так недавно она сама играла в этой пьесе. После первого действия Тэп вышел в коридор покурить. В углу стоял Карвер и внимательно читал свежие спортивные новости. Увидев своего друга, сыщик знаком подозвал его к себе. «Тэп, в котором часу вы поедете домой?» «Я провожу мисс Эртферн в гостиницу после спектакля», — ответил журналист. «А потом...» «Вы никуда не поедете ужинать?» «Нет», — удивленно ответил Тэп. «Но почему вы меня об этом спрашиваете?» «Пустяк», — небрежно сказал сыщик. «В таком случае я буду ждать вас в Централь-отеле. Мне нужно поговорить с вами о моем племяннике. Он во что бы то ни стало хочет сделаться журналистом, и вы можете мне помочь в этом». Тэп с еще большим изумлением посмотрел на своего друга. «Несколько недель назад вы говорили мне, что у вас нет родственников», — заметил он. «С тех пор у меня появился племянник», — улыбнулся Карвер. «Так вы найдете меня в гостинице», — прибавил он. Тэп не видел более сыщика в театре. Когда он проводил мисс Эртферн в Централь-отель и готовился выйти на улицу, к нему подошел Карвер и взял его под руку. «Пойдемте пешком», — предложил он. «Вы мало занимаетесь спортом. Вам нужно побольше двигаться». «Какой вы сегодня разговорчивый», — заметил Тэп. «Так чего же хочет ваш племянник?» «А разве я говорил вам, что у меня есть племянник?» Нисколько не смутясь, ответил Карвер. «Нет, мой друг, все это вздор. Просто я чувствовал себя страшно одиноким сегодня вечером. У меня было много неприятностей, Тэп, и мне нужен терпеливый слушатель». Друзья прошли на квартиру Тэба. Расположившись в удобном мягком кресле и выпив виски, сыщик сказал: «Дело вот в чем. Я уверен, что с некоторых пор за каждым нашим шагом следят». «Кто?» — быстро спросил Тэп. «Убийца Трансмира», — ответил сыщик. «Как не стыдно сознаваться в своей трусости, но мне страшно идти домой одному ночью. Я чувствую, что наш таинственный друг готовит какую-то западню». «Вы хотите переночевать у меня в квартире?» — удивленно спросил Тэп. Сыщик кивнул головой. «Я не хотел просить вас о приюте раньше. Мне право было совестно», — начал он. «Чепуха!» — воскликнул молодой человек, и брови его сердито сдвинулись. «Вы так боитесь этого убийцы, как и я?» «Не скажите», — заметил сыщик. «И так дома я оставаться не могу. Если бы я отправился ночевать в отель, это бы показалось всем подозрительным. И вот я остановил свой выбор на вашей квартире. Что вы на это скажете, Тэп?» «Вечно какие-то причуды, недомолвки», — сердито проворчал журналист. «Хотите устроиться на кровати Рекса?» «Я предпочитаю диван, если вы позволите», — сказал сыщик. «Роскошь развращает людей». «Если вы ударитесь в философию, то я пойду спать», — предупредил Тэп. Он пошел в свою спальню, вернулся с одеялом и подушкой и бросил их на диван. «Я хотел лишь заметить», — сказал ему вслед Карвер, «что вы удивительно хорошо носите фрак. Обычно журналиста легко отличить от порядочного джентльмена. Вы же как будто родились во фраке». Тэп невольно расхохотался. «Как вы весело настроены сегодня», — заметил он и отправился в свою спальню. Через 10 минут огонь в соседней комнате потух. Сыщик, по-видимому, улегся. Тэбу снились счастливые сны. Он видел себя со своей невестой в благоухающем саду. Вдруг из-за куста выглянуло желтое лицо Илинга, и Тэп с удивлением увидел, что он уже не в саду, а в имении китайца. С двух сторон возвышались недавно возведенные колонны. Сам хозяин стоял на пороге своего нового дворца в золотом парчевом халате. В этот миг один за другим раздались два выстрела –